Как метко и точно, всего несколькими фразами, раскрыл Орлов истинную сущность наполеоновских бюллетеней. Кратким вступлением, настроив читателей на должный лад, автор переходит к конкретному анализу французского писания. После весьма содержательных замечаний о погоде, после календарных наблюдений, столь поучительных для военных, 29-й бюллетень пускается в длинное рассуждение, предназначенное для кавалерийских офицеров, об удивительном воздействии холода на французских и немецких лошадей. Воздействие это таково, что, проснувшись в одно прекрасное утро после суровой ночи, французская армия нашла всех своих лошадей замерзшими на бивуак. Можно себе представить, какое впечатление подобное несчастье должно было произвести на командиров и солдат. Эта ужасная ночь явилась единственной и исключительной причиной всех бед французской армии. Изучая историю этой памятной войны, надо, стало быть, остерегаться некоторых ложных представлений, которые историки непременно будут стремиться навязать потомству. Скажут, например, что Наполеон предпринял такой поход, который превышал его силы. Вздор! Поход этот превышал только силы его лошадей. Скажут, что в сражении при Бородине Наполеон единственное из упрямства заставил свою конницу ударить по всем батареям нашего левого крыла, и что после многократных атак она почти вся была истреблена пушечным огнем. Вздор. Наши пушки не причинили ни малейшего вреда. Только холод в начале ноября истребил эту неисчислимую конницу. Французы вовсе не были ни окружены, ни разбиты. Холод погубил лошадей, а без лошадей погибли и люди. Конница была спешена, пехота обессилена, пушки брошены, планы расстроены, началось замешательство. Вот и выходит, что только холод погнал французов за Вислу, а Наполеона в Париж. Это превосходное объяснение бедствия, постигшего французскую армию, столь же примечательно, сколь и всеподобные рассказы о сражениях, в которых французы беспрестанно побеждают русских, берут пленных и продвигаются вперед к Неману. Со страстной убедительностью развенчал Орлов версию генерала Мороза. Строки эти написаны истинным военным, досконально знающим вопрос и имеющим, что сказать русским патриотам, которые никому не позволят сомневаться в боевых качествах русской армии, славе отечественного оружия. Будет не лишним вспомнить о последующей истории борьбы с теорией генерала Мороза. До сих пор вполне серьезно признаваемый на Западе, где даже прибавили на его счет еще одну жертву — гитлеровский Вермахт. Орлов стал первым, кто развенчал миф о замерзшем войске агрессора. Его размышления уже в январе 1813 года разлетелись по всей Европе, по России. Однако за многими событиями той войны памфлет в скорости забыли. После Орлова выступил против французской трактовки событий его старинный приятель, генерал-лейтенант Давыдов. Его статья «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» по смыслу и духу во многом перекликалась с памфлетом Михаила Федоровича. Вернемся вновь к размышлениям. Блестяще опровергнув главное утверждение противника, Орлов камня на камне не оставил и от других столь же нелепых размышлений. Ведь, говоря об организованном отступлении, августейший автор бюллетеня забыл о таком важном сражении, как бой под Красным. Орлов не только напомнил об этом событии, но и достаточно подробно охарактеризовал действия французских военачальников. Даву, оставленный за командующего, по-видимому, не нашел почетном положении командира армии, обойденный с фланга. Он скинул с себя генеральский мундир, снял ленту, бросил свои ордена и маршальский жезл, которые потом попали в руки казаков, и, положившись на свою лошадь, пустился, что было мочи, вдогонку за своим государем, без сомнения для того, чтобы согласовать с ним планы нового крупного отхода. А что же сам Наполеон? Окруженный гвардией, он позабыл об остатках своей армии, которая, будучи предоставлена самой себе, обратилась в бегство, и, в свою очередь, забыла о корпусе маршала Нея, который она должна была спасти. Абзац за абзацем препарировал Орлов творение французского автора. Тот в сердцах назвал казаков жалкими арабами, которые могут нападать только на обозы и не способны справиться даже с одной ротой вольтежеров. Михаил Федорович против такого утверждения вроде бы не очень и возражает, разве что уточняет, Казаки, одни без посторонней помощи, истребили почти треть вражеской кавалерии.